Дорогие братья и сестры, уже подходит время заканчивать наше служение. Сегодня мы много уже слышали вот, и о вере, и о том, что Господь наш поистине, наш любящий Небесный Отец, который неустанно заботится о нас. Мне хотелось бы еще в заключении нашего собрания прочитать одно место Священного Писания и вместе порассуждать, потом мы помолимся. Я прочитаю послание к Ефесянам, 1 глава, с 15 стиха. Апостол Павел в 1 главе начинает свое повествование о неисследимых богатствах, которые сокрыты во Христе нашем Господе и которые дарованы нам, верующим, призванным по великой милости Господа. И вот в 15 стихе он говорит такие слова. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». До этого места. Друзья, вот апостол Павел, перечислив все богатства, дарованные верующим, преклоняет колени свои перед Господом и молится. Казалось бы, о чем можно молиться, если уже столько даровано Богом для верующих людей? И вот я обратил внимание, что знать о том, что даровано, просто знать, этого недостаточно. И апостол Павел преклоняет колени свои и молится, чтобы Бог послал премудрость и откровение свое, для того, чтобы они действительно могли это понять и принять те богатства, которые дарованы Богом. А еще говорит, чтобы Бог открыл очи сердца вашего, чтобы вы могли еще больше уразуметь те богатства славного наследия, которые даны Богом для вас. И вот, братья и сестры, мне хотелось сегодня поговорить на эту тему, что просто знать, просто слышать, оно зачастую бывает вот так вот поверхностно и невлиятельно на нашу жизнь. Да, мы много знаем, и в то же время можем жить, как будто ничего не имеем. И в то же время можно не так много знать, но иметь откровение от Бога и пользоваться тем, что действительно и не видно для других, а мы верою можем осуществлять это, пользоваться и радоваться. И вот я так вот слушал и думаю, как вот сегодня Господь направлял наши мысли. Удивительно. Первое слово было о блудном сыне, который имел богатого и любящего отца, но он совершенно этого не понимал. Он, живя с этим отцом любящим, пользуясь всеми богатствами отца своего, был недоволен. И это возможно. И он мечтал о чем-то другом. Он мечтал уйти в далекие края. Он мечтал иметь что-то другое, лучшее и большее, недооценивая того, что он имел. И вот только пройдя такой тяжелый путь, дойдя до свиного корыта, как говорится, тогда он только оценил, как хорошо было у отца. Как хорошо. Да это ж было все твое. Почему ты это не видел? Почему ты не пользовался? Нет. Глаза были закрыты. Понимания не было. Нужно было пройти определенный путь, чтобы уразуметь, как богат и как славен его отец. Как хорошо у отца. Братья и сестры, и вот когда Авраам и Сара получили обетование от Господа, что у них будет сын, у них будет такое богатое наследие, братья и сестры, но как трудно вот просто положиться и жить верою. Сколько пришлось пережить, сколько пришлось пострадать, сколько пришлось сделать ошибок. Почему? А потому что вот сразу и не держишь этого в руках. Вот если бы сказал, и через год родился сын, да, как много было бы, ну, избежали неприятностей, переживаний. А вот когда, знаете, имеешь обетование, но еще нету вот этого откровения божественного, когда ты можешь положиться на это откровение. Можно иметь обетование, а жить как не имеющий. И делать свои дела, и делать ошибки, и делать вопреки Богу, потому что не хватает вот этого ведения и откровения от Бога. Не хватает, братья и сестры. И вот сегодня, когда мы говорим о богатствах, которые дарованы нам во Христе, и в то же время, сколько есть христиан, которые живут мирской жизнью, плотской жизнью. А почему живут? А потому что недооценили духовных богатств во Христе. Недооценили. Вот для меня очень трогательный пример. Мы, когда в детском лагере были, рассуждали о жизни Моисея. И вот там у Моисея был такой серьезный выбор в жизни его. Серьезный выбор. Когда он, находясь и будучи наследником царского престола, называясь сыном дочери фараоновой, познавая всю мудрость египетскую, Слово Божие говорит, он от всего этого отказался. От всего. И что он избрал? А он захотел лучше страдать с народом Божьим. Казалось бы, Моисей, почему ты сделал такой совершенно противоположный выбор? Друзья, это трудно себе представить, как вот сегодня брат говорил, перед Авраамом и Сарой стоял выбор оставить, ну, как говорится, Петербург, да, с обеспеченной жизнью, с квартирой со всеми удобствами и променять на шатер в тундре, да? Ну, так, примерно. Но, друзья, дело шло гораздо серьезнее. Выбор стоял, будешь ты иметь все египетские сокровища, как царский сын. Или же ты будешь страдать. Не просто ты переселишься в другой город, а ты откровенно обеспеченную жизнь меняешь на страдания. Друзья, и вот Моисей, написано, сделал выбор. Он отказался называться сыном дочери фараона, отказался от всех этих преимуществ, отказался от всех богатств и захотел страдать. И вопрос, Моисей, почему ты делаешь такой выбор? А Слово Божие говорит, он взирал на воздаяние. Он смотрел вперед. Он смотрел в будущее. Ему вдруг открылось, что стоит за египетскими сокровищами и что стоит за страданием народа Божьего. Что стоит дальше? Вот внешняя картина такая. Египет, процветающая страна, и ты наследник всего этого, да? Внешне так. И с другой стороны, рабствует Израиль, плети надсмотрщиков, страшный рабский труд в унижении, в презрении. Вот внешняя сторона. И как здесь увидеть вот так вот простым взглядом преимущество вот этого страдания? Как увидеть? Очень трудно. Но Моисей увидел. Он увидел конец Египта. Он увидел. Божьи откровения просветили очи сердца его. Он увидел вот это язычество, это безумное поклонение золотому тельцу, это вот постоянное, неудовлетворенное потребность к лучшему, к большему, к счастливому, но постоянно неудовлетворенная потребность. А в конечном итоге это погибель, погибель вечная. А с другой стороны, он увидел Израиль. Да, он рабствует, да, но у них есть живой Бог, и они ему поклоняются. Они не обманутые люди, у них есть живой Бог. У них есть благословение отцов, которые обещаны Богом. За ними благословение в будущем. У них впереди земля обетованная, где течет молоко и мед. Да, это будет впереди, но у них это есть, и никто это не отнимет. А дальше вечность с Богом в небесах. Вот так вот вперед, глядя, Моисей увидел будущее Израиля, который на сегодняшний день ничем не радует, и будущее Египта, которое полно изобилия. Но Моисей увидел и сделал выбор. Братья и сестры, и вот апостол Павел писал это послание к Ефесянам: в трудные времена надвигались суровые гонения для верующих. Это люди, которых окружали язычники, процветание Рима, казалось бы, золото, слава, власть, все в их руках. Ефес живет и процветает. Там идолопоклонство, там жрецы, там все красиво, храмы стоят. А с другой стороны, страдания народа Божьего. Тяжелая участь верующих. Зажгутся костры, звери дикие будут выходить на арену. Это все, что ожидает христиан. И апостол Павел поэтому преклоняет колени и говорит: «Я молюсь, чтобы Бог вам открыл славное наследие для святых Его, чтобы вы могли без всякого сожаления сделать этот выбор, отвергнуть всю славу мира, отвергнуть ее, ничуть не задумываясь, отвергнуть и избрать лучше страдать с народом Божьим, потому что там, там славное наследие святых Его, там Бог, там вечность, там обетование, там все Божье и вечное». Друзья, и вот этот выбор, он и сегодня также актуален. Мы тоже живем с вами, и перед нами всегда выбор, всегда выбор. И мир, как всегда, он предлагает вечное, вернее, временное. Да, может быть красивое, может быть привлекательное, а Бог всегда предлагает вечное, всегда. И вот можно вспомнить такую ситуацию, когда Израиль в обетованной земле, царствует царь такой Ахав, приходит к Навуфею и говорит ему: «Отдай мне твой виноградник, отдай мне твой виноградник, я сделаю здесь овощной сад». Друзья, что такое виноградник? Это наследие отцов. Когда-то отцы посадили, и до сих пор он цветет и приносит плоды, и будет приносить его дальше. Виноградник – это символ вечности. Это то, что невременное. Это то, что будет десятилетиями, а может быть и столетиями приносить свои плоды. Это вещь временная. А что такое вечное? А что такое овощной сад? Это сегодня посадили, да, там выросли многие овощи, красивые, но осенью они все завяли, собрали плоды и опять чисто и голо. Вот так вот мир, у него все временное. И знаете, я даже так думаю, нам сегодня, вот верующим последнего времени, настолько явно и очевидно обман этого мира сегодняшнего, что нам даже как-то вот, ну, трудно делать вот этот выбор в сторону мира, потому что, ну, все говорит о том, что там сплошной обман, там сплошная реклама, там обязательно обман настоящий, и только у Бога вечные вещи. И я вот так сравнил для себя, думаю, как интересно, сегодня реклама, допустим, висит: автомобиль за 0 копеек. Видели такую рекламу? Автомобиль бесплатно. Друзья, как красиво, как приятно. Автомобиль шикарный, квартира, пожалуйста. А потом? А потом будешь долго и долго платить за это, дорого платить. Платить будешь вдвойне даже. Мог бы сегодня заплатить и купить, да? Но, клюнув на бесплатное, будешь платить вдвойне. будешь платить долгие годы. Бог сразу говорит, Бог сразу предлагает отвергнуть себя и выбрать его. Казалось бы, ну, людям кажется, какая большая цена. Да нет, Бог никогда не предлагает плохого. Плохого не предлагает. И вот эта же картина, она началась еще в Эдеме. Помните, когда Бог сказал, не ешьте от дерева познания добра и зла. От всех деревьев ешьте, от дерева жизни, пожалуйста, от всех самых прекрасных деревьев ешьте, наслаждайтесь. Только вот от дерева познания добра и зла не ешьте. Друзья, плохое или хорошее предложил Господь? Конечно, хорошее. Зачем вам зло познавать? Зачем? Кушайте от дерева жизни, ешьте, живите, наслаждайтесь. Хорошего хотел Бог. Он их не лишал ничего. Он их лишил плохого. Да не надо вам это. Не ешьте. А что говорит сатана? Приходит и говорит, о, подлинно ли сказал Бог? Вы будете как боги, знающие добро и зло. И, друзья, как печально, что первые люди не имели вот этого действительно откровения внутри себя, не имели вот этого понятия, что Бог-то самое лучшее для них дает, самое прекрасное. И они подумали, что сатана что-то большее обещает, что-то лучшее, будете как боги. А потом навсегда лишились права вкушать от дерева жизни. Познали зло, как это страшно. И вот сегодня, когда Господь говорит, отвергни себя, что Господь предлагает? Он говорит, я хочу избавить тебя от зла. От зла, который живет в тебе, и мы все с этим согласны. Братья и сестры, кто считает, что в нем нет зла? Кто считает, что он безгрешный? И кто считает, что он силен грех победить? Да нет таких. Мы все понимаем, что мы рабы, проданные греху. И без Христа мы ничего не сможем. И Господь предлагает, оставь свою греховную жизнь, приди ко мне, я тебя избавлю от того, что вкусили первые люди. От рабства, зла и греха я тебя избавлю, я тебя сделаю новым человеком. Я тебе дам лучшее, оставь. И в то же время, как трудно это людям понять. Им кажется, Бог что-то заставляет сделать такое тяжелое, Бог что-то требует. А вот в мире ничего не надо. И даже люди сегодня избирают иногда церкви такие легкие, где ни от чего не надо отказываться, где каяться не надо, где ты пришел, и одни благословения на тебя. Ты проси, ты только проси, и Бог даст тебе. Ты немножко там вот, ну, свечечку купил, и все, от тебя ничего не требуется. Ни образ жизни менять, ни греховность никакую, не надо раскаяния. Немножко вот так. Приди только в церковь, и Бог тебе будет помогать. И люди на это идут. Идут, забывая самое главное, что за красивой рекламой обязательно надо будет все равно платить. И платить дорого. Платить. И самое главное, что люди расплачиваются сегодня за это временное греховное наслаждение. Они платят всю жизнь. Платят средствами, платят здоровьем, платят нарушенным миром в своем сердце, в своей семье, разочарованием во всех своих мечтах. Платят тем, что совесть их оскверненная всегда беспокойна. Платят тем, что грешат и не могут освободиться от грехов своих. И потом смерть и вечный ад на радость всем демонам, которые сумели обмануть бедную душу, предлагая временные греховные наслаждения. Окончилось все так страшно. И вот апостол Павел говорит, а я молюсь о вас, чтобы вы могли увидеть не глазами, а сердцем своим, увидеть то славное богатство, которое мы имеем во Христе Иисусе. Славное богатство наследия вашего. Братья и сестры, и здесь удивительное слово такое, не наследство, а наследие. И я для себя подумала, почему так? Почему Господь говорит не наследство? И сегодня уже звучала эта мысль, что человеку хочется сегодня воспользоваться чем-то, да? Сегодня. Братья и сестры, вот Господь наш такой удивительный, Он действительно дает нам не только в будущем, не только в будущем, а именно сегодня уже наслаждаться тем наследием славным, которое Он купил нам на Голгофе. Уже сегодня дает наслаждаться. Ты только пойди по этому пути, пойди по этому пути Божьему, и ты начнешь вкушать славное наследие. Вот и интересно, что для человека это важно. Апостол Петр, когда еще, будучи учеником, помните, заинтересовался, и он говорит: «Господи, а что будет нам? Вот мы оставили все и последовали за Тобой. Что нам будет?» Братья и сестры, Господь не осудил его. Это нормальный, здоровый вопрос. Что-то будет. И Господь нанимал работников, виноградник свой, и тоже говорил: будет, будет. Он сразу не говорит, что будет. Но мы имеем право помолиться. И апостол Павел говорит: не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце то, что приготовил Бог любящим его. А потом говорит: а нам Бог открыл это Духом Святым. Братья и сестры, это может быть открыто. И те, кому открыто, те без сожаления отбрасывают все земное. Как бы оно ни было красиво, как бы оно ни было привлекательно, когда мы увидим, апостол Павел говорит, оно несравненно лучше. Никаких сравнений, никакой торговли не будет, когда открыто. А вот когда не открыто, да, мы все знаем, что нас небо ожидает. А разве мы не знаем, что нам дан дар Духа Святого? Знаем. А почему не пользуемся? А почему иногда бываем унылы? Разве нам не дано обетование, что наши молитвы будут услышаны, если мы молимся с верою? Есть обетование. Почему не радуемся? Когда Бог иногда не отвечает на наши молитвы, мы думаем, что Он нас не услышал. Неправда. Бог слышит все молитвы, которые возносятся с верою. И если Он не посылает, значит, Он хочет лучшего нам сделать. И у нас просто не хватает доверия. Мы не знаем, что это тоже богатство, что Бог нам иногда что-то не дает. Ведь если наши дети попросили нехорошую таблетку у своих родителей, и они не дали, дети не будут плакать? Будут. Будут серьезно огорчены, что мы им не дали. Вместо одной витаминки 10 мы не дали, потому что мы сказали, это будет вредно. Они будут плакать, потому что витаминка вкусная, желтенькая, красивенькая. Братья и сестры, как печально, что иногда верующие люди, умоляя Бога со слезами, а потом носят в сердце своем еще огорчение, что Бог не помог им, они остались больными, у них переживания в семье не кончились, забывая о том, что у Бога есть славные богатства для нас, которые Он для нас дает. И мы сегодня слышали про Сару. Ей было очень трудно. Почему? Потому что ей было не дождаться обетований. Сколько пришлось пострадать, хотя могла бы и не страдать, все равно получила. Получила, но пройдя все вот эти испытания свои, какой она стала прекрасной женщиной. Она стала достойной примера. Почему? Потому что прошла трудный путь. Трудный путь. Братья и сестры, и наши сегодняшние скорби, переживания – это тоже славное наследие для святых его. Апостол Павел говорит, вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать. Это дано, это дар, который из нас делает других людей, который нас делает совершенными, который нас ведет и преображает в чудный образ нашего Господа Иисуса Христа. Верующий человек, тот, кто пошел за Господом, это каждый день в славном наследии для святых его. Это каждый день возрастания, преображения. Каждый день подъем выше к Богу, к небу. Каждый день. Это славное наследие святых его. Братья и сестры, и Слово Божие нам говорит, блаженны плачущие. Почему? Потому что они утешатся. Они блажены. Как трудно поверить, что плачущий сегодня блажен. Как трудно порадоваться этому. Слово Божие говорит, блаженны кроткие. Они наследуют землю. Это обетование для святых его. Как трудно оставаться кротким, когда тебя обижают. Когда тебя обкрадывают, когда тебя обманывают, когда тебе не дают то, что тебе положено, и ты стараешься пробить любую стену для того, чтобы достигнуть этого. Как трудно оказаться кротким, остаться и доверить Богу свою судьбу, свои жизненные вопросы, решение проблем, А Господь говорит очень просто. Кроткие наследуют. Кроткие наследуют. Если человек проворный, если человек, как сказать, такой пробивной, он тоже что-то получает. Тоже получает, но это уже не наследие. Это не наследие. Он добыл это своей рукой, он потом это скажет. Все, что у меня есть, я заработал. Это мое кровное. Друзья, это все останется здесь и сгорит. И грош цена, если человек приобретет и весь мир, а душе своей повредит. А как хорошо наследовать. Наследовать от Бога. Наследовать здесь и в вечности. Так Господь говорит. Он засвидетельствовал апостолу Петру об этом. Истинно, истинно говорю вам. Если кто оставит ради меня и Евангелия, то получит во сто крат на этой земле и в вечности жизнь вечную. Братья и сестры, это наследие святых его. Это то, чем мы можем пользоваться сегодня. Во сто крат больше братьев, сестер, домов. И то, что мы оставили ради Господа, будет здесь. У нас один служитель, старец такой есть. И когда еще, знаете, было... Ну, автомобиль – это был предмет роскоши. Предмет роскоши. И его говорили, ну вот что вы, такой служитель великий, а у вас даже автомобиля собственного нету. Он говорит, неправда. Я имею 3 автомобиля, которые являются и возят меня бесплатно. И я ими пользуюсь. Ну, они так удивительно посмотрели. Он говорит, это скорая помощь в любой момент. Когда мне нужно, она приезжает. Пожарная в любой момент. И милиция возит меня всегда бесплатно. Друзья, это 3 автомобиля, которым он пользуется в жизни и радуется, что ему не надо платить, не надо ремонтировать в любой момент. Братья и сестры, да, это богатство, это наследие святых. Как хорошо, когда человек оценил вечное и почитает за сор то, что временное. То, что для людей века сего кажется дорогим, ценным. То, ради чего они тратят свое время, нервы свои, здоровье. Может быть, даже жертвуют семьей и воспитанием детей ради того, чтобы здесь что-то приобрести. Апостол Павел говорит, я все почитаю, читаю, за сор почел. Ради чего? Ради того, чтобы приобрести славное богатство, которое сокрыто в Господе нашем Иисусе Христе. Братья и сестры, и мы знаем, мы все прекрасно знаем, что дар Духа Святого принадлежит нам, прощение грехов принадлежит нам, молитвы наши будут услышаны, братья и сестры наши, мы имеем Слово Божие, богатство Божьих откровений, хлеб духовный, мы имеем небо, как наш дом, вечный, мы все это имеем. Но как жалко, что оно иногда бывает так бесценно для нас. А вот это земное бывает так ценно, мы готовы обижаться, мы разочаровываемся, когда что-то теряем. И в то же время, как мало пользуемся небесным, небесными сокровищами, это печально. Это печально, когда в сердце нашем вообще бывает торговля, когда мы выбираем пойти на собрание или на работу. Это печально. Почему? Потому что это говорит о том, что мы еще не оценили богатство духовного. И как бы хотелось сегодня вот вместе с апостолом Павлом, чтобы каждый из нас мог молиться, Господи, пошли Духа премудрости и откровения, чтобы оценить. Братья и сестры, а я хочу сказать, что это непросто. Это не просто отказаться от временного. И если ты не оценил богатств вечного, то это вообще невозможно. Невозможно. И я вполне понимаю людей, которые сегодня с головой погружены в добытие временных земных вещей. Я их вполне понимаю. Их можно просто пожалеть. О них надо молиться. Господи, откроем. Откроем, как это все мелочно. А самое-то главное, братья и сестры, что я понял в своей личной жизни, что Бог никогда в долгу не остается. И человек, который ради вечного отказался от временного, он ничего не потерял временного. Ничего. Наоборот, я иногда удивляюсь, глядя на жизнь служителей некоторых, которые отказались от всего, которые оставляют свои семьи ради Господа, которые отказались от работы, хорошо оплачиваемой, и поехали на миссионерское ли служение или еще куда-то. Я удивляюсь. Они ездят на машинах лучше моей. Они имеют квартир больше, чем я. Они имеют преимуществ больше, чем я. И я думаю, Господь, какой ты великий. Ты никого не обманывал. Дьявол, он дает, а потом всю жизнь ты расплачиваешься и в конце концов теряешь все. А Бог, он говорит, предоставь меня, себя мне. И все. И все. А остальное все делаю я. Я. И он дает не просто наследство, о котором иногда родственники, еще не похоронив своего родителя, уже ссорятся и делят это наследство. А он дает наследие, богатство, которым можно пользоваться уже сегодня. Наследие святых его, братья и сестры. И как бы хотелось, чтобы сегодня мы могли, если кого-то привлекает это земное, могли помолиться Господу. Вот сегодня приводилась пример 11 глава послания к евреям, и там есть такая удивительная фраза. «Если бы они в мыслях своих имели то отечество, из которого вышли, то имели бы право возвратиться». Но представляете, как они оценили Божье, как они оценили вечное, что они даже в мыслях не имели то отечество, из которого вышли. Братья и сестры, это богатство святых его. Это откровение славного наследия, когда ты можешь спокойно отказаться от временного, потому что у тебя есть вечное. Спокойно довериться Богу, потому что Он позаботится. Это наследие святых его. Братья и сестры, и мы сейчас будем молиться. «Да дал бы и нам Господь по богатству славы Своей премудрость и откровение к познанию Его, и пусть просветит очи сердца нашего, чтобы нам понять и уразуметь, какое богатство славного наследия Его для святых Его. Аминь». Помолимся Ему. Иисус воскрес!